Если вы сидите в мае в саду и плачете, это невероятно хорошо. Это кто-нибудь близкий умер, и вы жалеете. И вышла незагорелая, полная родственница в темном платье, и припухли глаза от слез. И вы берете ее за белую руку, приближаете, обнимаете и говорите: «Салли, родная, как горько, какая потеря!» И, обнявшись, вы заливаетесь слезами. А сквозь горе от соприкосновения тел такое уже жуткое пробивается желание, и стыдное, и запретное, и неуместное, и она чувствует тоже, а особенно если это покойного жена. И, закрыв глаза, с головой оба в эту бездну, и гроб с покойным со свистом ввинчивается в небо, удаляется. Я люблю, что я авантюрист. Это меня часто спасает. Вдруг дождь, и мне тошно и бедно, и плакать хочется. Так подумаю: «Хей, ведь ты же авантюрист. Мало ли что бывает. Держись, мальчик. Сам себе эту дорогу выбрал, не хотел жизнью нормальных людей жить. Терпи теперь. Тут и подправишься, кому-то позвонишь, овечкой притворишься, обманешь, глядишь, через пару часов уже в высшем обществе расхаживаешь, со знаменитыми людьми беседуешь, красивых женщин за руки хватаешь, проникновенным голосом чепуху говоришь. Слово за слово, бывает, утро в богатой постели встретишь. Первые лучи сквозь занавески лицо щекочут, кофе тебе в постель несут. А я водки хочу, говоришь. Невероятно, но и водку несут. Кривишься, но пьешь, просил ведь. Я люблю, что я авантюрист. Сука я. И грустно мне, что я сука и никого уже не люблю. И не оправдание это, что любил. Курю и думаю упорно: сука, сука, точно что сука. И гляжу грустно в окно на почти итальянские облака над небоскребами. Кажется, кучевыми называются. Роскошное летнее утро над Ист-Ривер. Я, сидящий на скамеечке в миллионерском саду, которому завидует молодой итальянец, дорожный рабочий, глядящий в недоступный сад через высокую решетку. Вот, думает, сидит богатый парень и кофе на солнышке пьет. Ишь ты, думает, падла, рано поднялся, в 8 часов утра на воду смотрит. А я-то не по праву сижу в миллионерском саду. Не по праву незаработанный кофе пью. На чужую траву босые ноги поставил, изредка тело рядом сидящей девушки 21 года касаюсь. Приблудный писатель, непутевый иностранец. Клиент FBI с опасными идеями, поэт. Любовник миллионеровой экономки. Это пароходное путешествие в маленькой каюте с нею осталось в памяти на всю жизнь. И утром тащил чемодан через весь южный город, чемодан с ее тряпочками, любимыми душистыми существами, и едва нашли машину в другой город, и мчались по горным дорогам с шофером в кожаной куртке, и по сторонам дороги вспыхивали дикие цветы, и низкое море мелькало на поворотах, и жизнь была как револьверная стрельба, как беспорядочная и жуткая револьверная стрельба. Какие-то шоу, которые через полчаса уже никто не помнит. Глупые актрисы, развязные мужиковатые актеры, идиотские фильмы для рабов и людей с мозгами кошки. 5 разрешенных чувств, 40 рабочих часов в неделю, установки для кондиционирования воздуха, беседы с беременными женщинами, забастовки, commercials. И только родным и близким, нормальным, изредка повеет от какого-нибудь маньяка, изнасиловавшего 11-летнюю девочку. Только такие, оказывается, еще ценят и свежесть, и красоту, и несмятость. Разбей только стекло и заскочи в магазин. Возьми все, что ты хочешь. Костюмы, эти прелестные трости, трогательные мягкие шляпы, лаковые ботинки и ласковые шарфы. Лавируя между цветами, задевая плечами листья пальм, отыщи вначале легкий, крепкий и изящный чемодан и складывай все вещи туда. В конце концов, цинично нацепи темные очки, прикрой кудри шляпой и разбитной походкой вынырни из витрины. И пусть воет эта гадкая сирена. Очень вероятно, что ты успеешь уйти. Только не суетись. Утром уже в Каирском аэропорту Пей турецкий кофе, принюхивайся к нему и свежему сигаретному дыму и нахально гляди в дам. А девочки этих дам от твоего 40-летнего взгляда тихонько писают в нижние штаны. Распахнуть грудь. И мамочка, Ленка, родители, стреляйте, гады ласковые мои! На яростной земле с мягкими боками блаженное и важное дело смерть. Руку протянет, идем, Эденька, взахлеб. И косой дождь вспомнишь на углу Петровки и бульвара. И мамочка, Ленка, родители, Анна, на чужой своей латиноамериканской земле грудью. Придешь, бывало, от женщины к себе домой в отель утром, пропив вечер и проебавшись с нею ночь, талантлив, как цветок, здоровый, возбужденный. Элевейтор не работает, у самых дверей номера гадко пахнет, чья-то собака нагадила или человек. Придешь злой, умненькой, тараканы из ящиков стола в рассыпную. Ох, ёб твою мать, думаешь, и неожиданно, как бы впервые обнаружив себя здесь, как рассмеешься. Чем хуже, тем лучше. Ебал я ваш Нью-Йорк. Бутылки из окон слышно сыпятся. Чайки во дворе почему-то летают. Молодые люди часто ленивы и работать не хотят. Ну, они и правы. Позже их прижмут, заставят. Но были правы. Что в работе хорошего? И чем тут гордиться? Я работаю, я налоги плачу. Так всю жизнь и подчиняются. Я лично только писать люблю, и то не всегда. А вообще предпочитаю ничего не делать, размышлять. Чьи-то стихи вспоминать, на солнышке лежать, мясо есть, вино пить, любовью заниматься или революцию устраивать, а писать иногда. Я не верю, что кто-то действительно любит 8 часов в день, 5 дней в неделю печатать на пишущей машинке или же рубашки для мужчин шить, или же мусор с улиц убирать. Одну рубашку шить приятно порой. Ну, страниц несколько отпечатать тоже возбудительно. Ишь, умею, вон как ловко выходит. Но чтоб всю жизнь, не верю. И многое меня подтверждает. Женщина одна выиграла в лотерею. Будут ей платить до конца жизни $1000 в неделю. Так что она сказала, сделает, во-первых, что вы думаете? Конечно, stop my work. Так что молодые люди неосознанно правы. Я за них. Я их поддерживаю. Идете вы опять утром через Нью-Йорк домой, в отель. Размышляете. И встречаете нос к носу вашу бывшую жену. Худая, длинная, в штанах. Пояс с огромной пряжкой. Модные тряпки вниз все висят. Зубастая. Зубы передние переделала. Не потому, что плохие были, а для фотографирования не годились. Губу верхнюю подрезала, нос напудрен, шея напряженная, наглая, но что-то стыдное в глазах. Поговорили и пошли каждый своей дорогой. Идете дальше и думаете: «Эх, Елена, Елена, не избежала и ты общей бабьей судьбы. А жалко, черт побери, жалко, жалко. Что-то не так ты сделала. Этьку Лимонова бросить можно, чего ж нет, но что-то не так». Явно что-то не так. Больше всего не люблю старых богатых леди. За каждой какая-нибудь гнусность скрывается. Удачливые торговки пиздой. Посчастливилась. И с собачками их не люблю, и без собачек. И в магазинах их не люблю. И когда едят, не люблю. Впрочем, и молодые женщины, когда едят, противны. Обычно они едят много и жадно, особенно после нескольких недель совместного секса. Когда уже уверены, что вы свой, можно расслабиться, тут вы их и видите такими, какие они есть. Бедный мальчик, вы-то воображали. Принцесса, ангел, заглатывает куски мяса, как удав, мычит над бурым соусом, кутает губы в тяжелое красное вино, сладостно шипит смесью ананаса с кокосом. Короче, совокупляется с едой. Отели. Отели. Вся 59-я Централ Парк Южная, раззолоченная улица. Как-то ночью пьяная пара обнимать меня здесь стала. Я оторопел от наглости. Обычная реакция — в карман за нож. Но они же меня не обижают, потом думаю. А все-таки тело касаются. Ушел от греха. Они пьяные или догадывались, он, она, что стройный человек в кепочке, похожий на художника, вполне спокойно зарезать мог. Гуляй, буржуазия, да не загуливайся. И обнимать меня не надо. А то я злой. Японский ресторан хорош осенью, в промозглую погоду. Горячие салфетки, подогретое саке, когда дует Нордвест. И особенно хорош он перед покушением на жизнь премьер-министра на последние деньги в свистящем ноябре. Централ Парк, июль. Два молодых бледнолицых в очках урода, один с длинным внимательным носом, суют друг другу листки с отпечатанным текстом. Я заглянул. Сценарии. Будут длинноносцы, добьются. Со старыми шеями в распахнутых с жабо рубашками и цепями из золота на старых веснушчатых сосисках руках будут в Голливуде. И будут ебать молодых глупых моделей и тех, кто желает в артистке. А рядом густо замешанная мексиканская семья размещалась с подстилками, детьми, термосами и сразу тремя транзисторами. Эти не будут. И шел мимо я, красная сволочь, кудрявый, длинноволосый, с темной кожей и черными мыслями. Э. Лимонов, человек из России. И, что удивительно, талантливый нееврей. Как-то красил студию ювелира Франко. У него длинная итальянская фамилия. Поблизости вертелась очень живая его девочка, Элен, 3 года девочки. «Мой папа Фрэнк? Муж моей мамы», — сообщила она мне. «А у тебя жена есть?» «Моя жена оставила меня», — говорю я ей, продолжая красить, сидя на корточках. «Это очень подло», — говорит дитя серьезно. И, очевидно, чтобы развеселить меня, объявляет. «Вот посмотри, как я умею прыгать». Встает с пола и прыгает, отбрасывая ручки-ножки в стороны. «Это потому, что я легкая, ведь я еще ребенок. Вот вырасту, уже не смогу», — поясняет она. Я поднимаюсь, откладываю щетку и пытаюсь прыгнуть, как Элен. Очевидно, у меня плохо получается, потому что она смеется. «Ты тяжелый», — говорит она. Когда я спрашиваю, сколько ей лет, банальный, дурацкий, заискивающий вопрос взрослого, чтобы что-то сказать ребенку. Отец ведь сообщил мне, что ей 3. Она отвечает, что уже имела 3 дня рождения. «А сколько тебе?» — спрашивает она. 31, вру я, на самом деле 35. «Ты старый», — говорит она. «Может, не очень?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет, старый», — говорит, потупясь, правдолюбивый ребенок. Потом она меня учит английским словам. «Повтори за мной», — сурово требует итальянская девочка. Я повторяю. В общем, у нас все окей с ней. Мы отлично ладим и довольны друг другом. М. Н. Изергиной. Пастораль. Из Бранденбурга красивая летняя дорога, по сторонам которой пышно разбросаны буковые деревья и платаны, ведет вас к Ораниенбургу, а там, глядишь, недалеко и сонный город Винненбург. За большими сонными озерами на окраине Винненбурга расположена долина с удивительными, нигде на свете больше не встречающимися сортами винограда голубой бархат и розали. У юго-восточного, единственного доступного автомобилю выхода из долины, и находится гостиница «Приют для чудаков», которой хозяйка, фрау Мария, удивительно похожа на мадам Рекамье. «Вся жизнь — шутка», — часто любит повторять она в дождливую погоду, после чего с удовольствием исполняет известный старинный романс «Гори, гори, моя звезда». Кто мог ожидать это? Однако студент Савицкий и еврейская девица Клейншток одновременно покончили с собой в прошлую пятницу — прошли через долину, напевая песни, и утопились в прудах. Я имею в виду озера. На всех пляжах быть прохожим. Всегда быть иностранцем, залетным гостем из другой страны. Не заводить даже книг и квартир. Вышвырнуть в гостиничный мусор 10 прочитанных томиков и дальше. По секретным поручениям Чрезвычайной Лиги Уничтожения, переданным через агента девушку в лиловой шляпе по имени Мадлен. Дальше и дальше, устраивая заговоры и порой собственноручно разряжая револьвер в розовые лица и животы приговоренных Лигой мужчин, обычно в возрасте от 40 до 60 лет. Раннее утро. Пришла соблазнительная 13-летняя девочка, бэби-ситер. Обожженный солнцем нос, белые волосы, длинные ноги. Встать бы из-за стола, бросить занудных взрослых и их разговоры, взять девочку за руку и уйти с ней в начинающееся утро. Она еще во что-то верит. Она еще любит просто так, за лохматые волосы, вольные мысли, за первый секс. «Эх, ебаный в рот!» — говоришь с горечью в никуда, наедине с самим собой. Куришь часто еще сигарету, или из угла в угол ходишь, или в окно глядишь. «Эх, ебаный в рот!» И в этом восклицании больше смысла, чем в большинстве книг и даже в прославленной старой Библии. Мне это уже не интересно. Ну, женщина. Голова, волосы, две руки, две ноги. Ну, отверстие это между ногами, мехом шерстью поросло. Ну и что? А ведь раньше я любил женщин. Любил узнавать их, любил заниматься ими, любил их оргазмы, смотреть на их искаженные в этот момент лица любил. А теперь я оставил это простым людям и нахожу удовольствие только в борьбе против общества и обществ. Впрочем, вчера я был растревожен девочкой 5 лет. Не стесняющееся маленькое животное катилось на низком игрушечном велосипеде, растопырив ноги и выставив лобок. И там было розовое отверстие, как дырочка от пули. Пулевая дырочка. Я не гадкий, бессильный старик. Женщины на улицах смотрят на меня с большим интересом. Но пулевая дырочка была так непристойна, что я с ужасом отвернулся. Куда более непристойно, чем показывающая свою развороченную пизду толстая проститутка, которую я когда-то видел в ранней юности. Ужасное дитя. Старик и дева. Старик воткнул член в деву и сладострастно раскачивается. Дева чувствует некоторое жжение, а от седых волос и мятой кожи испытывает большое удовольствие. Ей кажется, что она ребенок, девочка, и это очень нехорошо, что ее ебет старик. От того, что это нехорошо, деве приятно. Она царапает коготками грудь старика. Глупо плачущий юноша находится за рамой картины. Чего доброго он покончит с собой. Уймись, парень. Дева — только бессмысленный цветок 21 года. Парень унимается. Иногда нет. Кто это стучится в дверь? Да так себе, проходимец, писателишка, Эдди Лимонов. Пиздюк 34 лет. Создание Божие, креатура. Да так, еще один русский, сказал мне большой любитель черешин Миша Барышников, когда его спросили, кто это. Мне это определение понравилось. Я и есть еще один русский. Вдруг оказалось, что уже более 2 месяцев он имеет секс с девушкой, у которой наследственный сифилис. Можете себе представить? Это та миллионеровая экономка. Она ему объявила. «А если я уже имею сифилис?» — подумал он. Достойный размышления вопрос. Однако по крайнему своему безрассудному авантюризму вдруг понял, не без удивления, что и это ему интересно и воспринимается им как захватывающий факт биографии. Ну и ну. Потом выяснилось, что это был не сифилис. Какая-то незаразная зараза. Ну, я хотел бы жутко возбужденных отношений между группой людей, конечно, и женщин, в то время как корабль движется. И это просто путешествие, куда глаза глядят. Корабль удобен, потому что тогда не убежать. и в тесном месте отношения извращеннее. А мелькание берегов, пейзажей и портов необходимо нетерпеливому человеку. Очень напряженная обстановка, которая разряжается только убийством. От крови все жмутся друг к другу, как семья. Близость. Девочка, которую я люблю, но не ебу, часто приходит ко мне в гости. Единственная близость наша — мой туалет. Когда ее визит долгий, она использует мой туалет. Она говорит: «Могу я воспользоваться вашим туалетом?» По-английски. И пользуется. После ее ухода я сижу на том же месте и думаю, что тут она обнажила свою попку, и все другое тоже было видно. И я возбуждаюсь. Мир грязненьких фотографий, дешевого секса, десятиразрядных журнальчиков, мир спермы и крема, брошенных повсюду темных ваток, крошечных проституточных трусиков, бритых лобков, потных морщинистых шей. Ужасно стареющая модель поутру. Примятые уши, запах всех этих мейкапосмываний, тусклые глаза, отсутствие бровей и ресниц. И тело. Столько раз мытое и вновь ебаное тело. Несчастное тело, уже постарчески мягко, и если его тронешь, идет волной. И только из-под челки, грустные, большие детские коричневые глаза, недоумевающие «за что?». Выйду ли одна из дому? Посижу ли на пустом пляже? В толстой вязаной кофте, грея разнесчастную пизду, у которой период, бессмысленный взгляд в океан. Дождусь ли бородатого и глупого актера, моего любовника с начинающимся животом? За щепочкой ли послежу? А ведь была девочка, верила в белое платье и свадьбу. И все-все разрушило. И плакать хочется. Все-все. Утро. Взглянул в унитаз на свое говно. Огуречные зернышки торчат из. Оказывается, не перевариваются. Открытие в 34 года совершил. Огурцы уже старые. Зерна твердые. Осень. Весть о приеме в саду этой знатной дамы докатилась и до меня, одинокого, через газету. Там были те, кто не по праву владеет. Красивые женщины, вышедшие в свое время замуж за бессильных уродов и щеголяющие теперь их титулом и деньгами. Старики из искусства, переживающие своих куда более талантливых сотоварищей и потому считающиеся гениями сегодняшнего дня. Заслуга их в долголетии. Финансисты и бизнесмены, получившие от отцов по нескольку миллионов, а заставь их жизнь начать с грязного отеля, завтра умрут от голода и бессилия. В общем, там были все, кого я ненавидел. Женщина, которую ты хочешь. Девочка. И которую ты не встретил. Соль и перец все же в крови. Все равно встречу, буду счастлив, опять по-иному буду счастлив и погибну в революционной войне. Не хочу быть старым говном на службе у этого общества, не хочу ебать, кого попало. Хочу ебать мою любимую, хочу любимую ебать, как сладко ебать любимую. Образ расплывается. Имейте терпение, господин, и придет она к вам. И наклонит перья шляпные, ох нет, простите, одетая в пехотную куртку хаки, как сладко ебать любимую. Маленькая девушка, позвонившая в дверь виллы немецкого банкира. Старый задумчивый Рейн несет свои воды в зелени. Аккуратно и скучно жить. И ничто, кроме пули, не разорвет воздух. И прекрасно свалиться банкиру под дверь, закивав головою, под ноги молодой суки жене. Что не говорите, кончается август, и листья с миллионерского плюща на нашем домике начинают спадать. Серые и сухие они лежат на террасе на железных стульях. Я не могу долго думать на эту тему. Ясно, что в листьях мне только знак дан. Изменение знак, знак вопроса. А ты? Ну и я. Уже не тешотка, но рубашка. Уже не двухлетние босоножки, но сапоги. В косматых волосах седина и озлобленное лицо дикой крысы, причудливо смешавшееся с остатками поэтической мягкости и обаяния. Что поделаешь? Это я. Быть человеком ужасно глупо. Увидел в кустах Централ Парка что-то шевелиться. Небольшой черный зверек, то ли птица, то ли крыса. Гляжу, интересуюсь, кусты разгребаю, суечусь, то с одной стороны забегу, то с другой. Минут пять истратил. А потом подумал, какого хуя? Мое дело пиздовать себе в отель. Нехуй интересоваться. И ушел. Посещение этого сумасшедшего стоило мне крови. Он оказался толстым, с животом и ляжками, полупарализованный, ездил по светлой студии в кресле. Характерной чертой его безумия была измельченность сознания. Он заставлял меня поднимать и опускать слои писем и рисунков на его столе, желтых и покрытых пылью, по-полицейски следя за тем, чтобы порядок, хаос, их положение, не был нарушен. Один раз мне пришлось дотронуться по его требованию до 26 бумажек, прежде чем он удовлетворился и получил нужный розовый клочок. Впрочем, он тотчас приказал мне положить его обратно. Из других подвигов сумасшедшего он надевал мои очки и пытался подарить мне свою телефонную книжку. Сумасшедший был очень сентиментален. Он постоянно вспоминал своих многочисленных жен, выходило, что все упоминаемые мной или им женщины были его жены. Многие рисунки сумасшедшего он рисовал, были мазнёй и хаосом, но некоторые, особенно желто-зеленый портрет с двоящимся лицом и рождение Венеры из морской пены, поражали своей нервной силой. Я едва выдержал 2 часа с этим сумасшедшим. Именно с этим. Мне показалось, что он чем-то похож на меня. Других я переносил спокойно. Цель моего визита — я приносил ему щи. Сумасшедший был сыном русских родителей. За тоску отельную, за одиночество полное, за собачье дерьмо под дверью, за одинокий телевизор всю ночь, за недоступных благоухающих красавиц, встреченных на улице у дорогих магазинов, за жизнь без улыбок, за все другие прелести с миром рассчитаться хочется сполна. И не так, что взял ружье, на крыше засел и прохожих стреляешь. Они не виноваты, сами жертвы. А вот систему эту с грохотом обрушить, камня на камне не оставить, все учреждения раздавить, до боли в желудке хочется, как по свежей весенней травке босиком походить. И чтоб никто перед другим преимуществ материальных не имел, и чтоб ни актеры, ни певцы, ни президенты больше других людей не имели. И деньги эти отвратные уничтожить все, и банки сжечь дотла. И уйти из Вавилона этого, пусть травой порастет, обвалится, разрушится, и океан его пусть слижет. Когда видишь утварь умершего человека, то понимаешь, как глупо все это заводить. Штуки и штучки, вещи и вещички, журналы и журнальчики, все осталось, и многое вышвырнуто на улицу, пошло в мусор. Самое ценное взяли наследники, а вот эти письма не взяли. Письма с расплывшимися словами от любимой женщины. И только любопытный грустный парень вроде меня встанет у открытого мешка с мусором и эту чужую залу перебирает. А то еще брюки и пиджаки мне с одного аукциона от мертвых оставшиеся приносят за даром. И долго я над ними размышляю. Потом перешиваю, конечно. Из всех моих собираний цветов ярко помню одно — в Коктебельских горах. Ранним утром ушел сразу после дождя собирать дикие тюльпаны.